Глава 9. На завтра, а также в последовавший за ним день, лорд Сент-Винсент не предпринял никаких дальнейших попыток поцеловать Пандору. Он вел себя сдержанно и внимательно, как истинный джентльмен, постоянно давая понять, что за ними наблюдает дама-патронесса или что рядом находятся домочадцы. Пандора была очень рада этому. По большей части рада. Более или менее рада. 34. Обмен поцелуями похож на эксперимент с электричеством, когда один из участников делает полное восторга открытие, но в процессе его зажаривают, как бараньи ребрышки. Тем не менее, все равно было интересно, почему Габриэль не повторил свою попытку. Надо сказать, ей не следовало позволять ему это с самого начала. Леди Бервик как-то предупредила, что иногда джентльмен может устроить леди экзамен, сделав ей непристойное предложение, а потом сурово осудит, если та не воспротивилась ему. И хотя Габриэль совсем не походил на тех, кто может так поступить, Пандора не могла исключить такую возможность. Но, вероятнее всего, Габриэль больше не пытается поцеловать ее, потому что она плохо целуется. Пандора совершенно не понимала, как целоваться, что делать с губами и языком. Но ощущение оказалось настолько необычным, что полностью завладело ее чуткой натурой, и там, у моря, она накинулась на Габриэля. А потом он сделал это замечание насчет пирата, над которым Пандора бесконечно ломала голову. Он хотел высмеять ее, но комплимент это явно не тянуло. 35. Никакой перечень идеальных женских качеств не включает в себя фразу «ты целуешься, как пират». Несмотря на то, что Пандора чувствовала себя уязвленной и занимала оборонительную позицию всякий раз, когда вспоминала о произошедшей с ней поцелуе-строфе, Габриэль эти два дня был настолько очарователен, что ей поневоле понравилось общаться с ним. Они много времени проводили вместе, разговаривали, гуляли, ездили верхом, играли в теннис, крокет, другие игры на воздухе и всегда под надзором членов семьи. Чем-то он напоминал Девона, с которым у него быстро установились дружеские отношения. Оба были остроумны, дерзки, оба относились к окружающему миру со смесью иронии и трезвого прагматизма. Но если характер у Девона был спонтанным и гибким в зависимости от обстоятельств, то Габриэль проявлял больше осторожности и осмотрительности. У него был характер зрелый и выдержанный, что редко встречается у людей в молодом возрасте. Первый сын герцога, Габриэль, представлял будущее семьи Шолон. Был тем самым человеком, на плечи которого лягут заботы о поместье, титуле, благополучии семейства. Он получил прекрасное образование, имел полное представление о финансах и коммерции и всесторонние знания о том, как управлять поместьем. Во времена промышленной и технологической революции потомственная аристократия больше не могла жить только на доходы от родовых земель. Все чаще циркулировали слухи о разорившихся аристократах, которые не смогли изменить свой старомодный образ мышления и сейчас были вынуждены оставлять фамильные поместья и распродавать собственность. У Пандоры не было никаких сомнений, что Габриэль сумеет ответить на вызовы быстро меняющегося мира. Он был человеком гибкого ума, дальновидным, интеллигентным, хладнокровным. Настоящим лидером. И все же, размышляла она, ответственность за такую большую семью и обширное поместье — нелегкий груз. Как ощущает себя Сент-Винсент в столь важной роли? На третий день визита всю вторую половину дня они с Габриэлем провели на поле для стрельбы из лука, которое тоже имелось в поместье. Им составили компанию Кассандра, Ива и Серафина. Когда подошло время возвратиться домой, чтобы переодеться к ужину, группа отправилась собирать стрелы, торчавшие в мишенях, расставленных вдоль заросшей травой насыпи. «Не забудьте, — предупредила Серафина, — что сегодня к ужину нужно одеться чуть более формально, чем обычно. У нас гости, две соседских семьи». «Насколько формально?» — тут же забеспокоилась Кассандра. «Во что ты оденешься?» «Ну...» — задумчиво протянул Ива, словно вопрос относился к нему. «Думаю, надеть черные вельветовые брюки, а к ним жилет с причудливыми пуговицами». «Ива!» — воскликнула Серафина с притворной серьезностью. «Сейчас не время для поддразнивания». «Не понимаю, почему девчонки меняют наряды каждые несколько месяцев и устраивают из-за них столько шума?» — сказал Ива. «Вот мы, мужчины, собрались как-то давным-давно и решили. Вот эти штаны! И с тех пор носим их». «А как насчет шотландцев?» — лукаво спросила Серафина. «Они не могут отказаться от своих килтов», — проявил благоразумие Ива, «потому что привыкли, что ветер обдувает им голые колени», — прервал его Габриэль с улыбкой и потрепал рыжие волосы брата. «Я позабочусь о твоих стрелах, проказник. Иди в дом и отыщи там свои вельветовые штаны». Ива улыбнулся Габриэлю и помчался домой. «Пойдем со мной быстрее», — Серафина повернулась к Кассандре. «У меня еще есть время показать тебе мое платье». Кассандра озабоченно взглянула на свою мишень, которая ощетинилась стрелами. «Я соберу их», — пообещала ей Пандора. «Мне всегда требуется лишь несколько минут, чтобы переодеться к ужину». Улыбнувшись, Кассандра послала сестре воздушный поцелуй и побежала к дому за Серафиной. Посмотрев вслед сестре, Пандора усмехнулась, прижала руки к щекам и воскликнула, подражая леди Бервик. «Леди не должны носиться галопом, как скаковые лошади!» С расстояния донесся ответ Кассандры. «Леди не должны каркать, как грифы!» Смеясь, Пандора отвернулась и обнаружила, что Габриэль напряженно разглядывает ее. Казалось, его привело в восхищение. Что-то. Хотя она представить не могла, что так его заинтересовало в ней. Смущаясь, Пандора провела рукой по щекам. Вдруг выпачкало лицо. Отстраненно улыбнувшись, Габриэль медленно покачал головой. «Я бесцеремонно разглядывал вас. Простите меня. Просто я обожаю ваш смех». Пандора, покраснев до корней волос, подошла к ближайшей мишени и принялась выдергивать из нее стрелы. «Пожалуйста, не надо говорить комплиментов». Габриэль перешел к следующей мишени. «Вы не любите комплименты?» «Нет, я чувствую себя неловко. В льстивых словах нет правды». «Возможно, это вам только кажется». «Но это совсем не означает, что они не соответствуют действительности». Сложив стрелы в кожаный колчан, Габриэль подошел, чтобы помочь ей. «В моем случае это абсолютная неправда», — сказала Пандора. «Мой смех звучит, как серенада древесной лягушки, которая катается на ржавой калитке». Габриэль улыбнулся. «Твой смех звучит, как серебряные колокольчики, звенящие от летнего ветра». «Это совсем не так», — насупилась Пандора. «Но я слышу именно так». Интимная нотка в его голосе вызвала у нее внутреннюю дрожь, которая прошла по сети обостренных, натянутых нервов. Не позволяя себе взглянуть на него, Пандора слегка замешкалась возле целого пучка стрел в одной мишени. Стрелы вонзились глубоко и близко друг от друга, словно клиньями выбивая из мишени набивку из льняной кудели стружек. Это, конечно, была мишень Габриэля. Он посылал стрелы с невозмутимой легкостью, всякий раз поражая золотой кружок в центре. Пандора покрутила стрелы и осторожно вытащила, стараясь не сломать тополиное древко. А после того, как передала Габриэлю последнюю стрелу, начала снимать перчатку для стрельбы, у которой кожаные напальчники соединялись с плотно прилегающими ремешками, и все это крепилось к манжете на кисти. «Вы потрясающий стрелок», — сказала она, заковырявшись маленькой пряжкой. «Годы тренировок». Габриэль взялся за пряжку и быстро расстегнул ее. «И талант!» — Пандора не позволила ему злоупотребить скромностью. «Кажется, что вы во всем добиваетесь совершенства». Она стояла неподвижно, когда Габриэль взял ее за другую руку и принялся распускать шнуровку на нарукавнике из марокканской кожи и, запинаясь, добавила. «Полагаю, люди от вас именно этого и ждут». «Моя семья — нет, но все остальные...» — он поколебался. «Они склонны замечать мои ошибки и откладывать их в памяти». «Вы придерживаетесь высоких стандартов?» — предположила она. «Вами руководит сознание вашего положения и имени?» Взгляд его был уклончив, и она поняла, он не из тех, кто нуждается в сочувствии. «Я в какой-то момент понял, что лучше проявлять осторожность и не показывать свои слабости». «У вас есть слабости?» — Пандора сделала вид, что поражена. «Много», — удрученно признался Габриэль, затем бережно снял с нее нарукавник и засунул в боковой карман на колчане. Они стояли так близко друг к другу, что Пандора увидела, как тонкие серебряные нити пронзают полупрозрачную глубину его голубых глаз. «Скажите мне самую ужасную вещь о себе», — неожиданно попросила она. Странное выражение лица появилось на его лице. Неловкости и... стыда? «И я расскажу», — тихо пообещал он. «Но предпочел бы поговорить об этом позже, наедине». «Это имеет какое-то отношение к... женщинам?» Пульс Пандоры барабанной дробью тревожно забился у горла и на запястьях. Он искоса взглянул на нее. «Да». «О, Господи, нет! Нет!» Слишком расстроенная, чтобы контролировать себя, Пандора выпалила. «Я знаю, у вас сифилис». Вздрогнув, Габриэль уставился на спутницу. Колчан со стрелами стукнулся о землю. «Что?» «Я знаю, вы наверняка его уже подхватили», — продолжала чистить Пандора, пока он тянул ее за ближнюю мишень, а потом за насыпь, чтобы их не увидели из дома. «Бог знает, сколько видов его существует. Английский, французский, баварский, турецкий. Пандора. «Подождите!» Габриэль легко встряхнул ее, чтобы привлечь внимание к себе, но слова продолжали сыпаться из нее. «А еще испанский, немецкий, австралийский...» «У меня никогда не было сифилиса», — остановил он девушку. «Какого?» «Всех их». Глаза у Пандоры стали большие, как блюдца. «Вы подхватили весь набор?» «Нет, дьявол!» Габриэль замолчал и отвернулся. Он хрипло закашлялся, плечи затряслись, одна рука поднялась, чтобы прикрыть глаза. «Что это? Рыдание?» Но в следующую минуту Пандора сообразила, что Габриэля колотит от смеха. Каждый раз, когда он бросал взгляд на ее негодующее лицо, у него начинался очередной приступ неудержимого хохота. Наконец, ему удалось сделать вдох. «У меня никогда не было ни одного из них. Вообще-то существует только один вид». Пандора вздохнула с облегчением. «А зачем тогда существует так много разных названий?» Веселье закончилось с последним судорожным вздохом, и Габриэль вытер глаза. «Англичане начали называть это французской болезнью, когда мы были с ними в состоянии войны. А те, естественно, ответили любезностью, присвоив ей титул английской. Сомневаюсь, что кто-то назвал это баварской или немецкой болезнью. Ну уж если кто-то и называл, то только австрияки. Главное, я никогда ею не болел, потому что всегда предохраняюсь». «Каким образом?» с помощью кондома, кишки овцы. «Овис ариес», — с иронией сказал он. «Еще это называют французским письмом, английской шапочкой, бодрюш». Пандора задумалась. Французское слово оказалось знакомым. «Бодрюш — это ведь материал, который производят из внутренности овец. Его используют для воздушных шариков. Что общего между воздушными шариками, получаемыми из внутренности овец, и защитой от заразы?» «Это не воздушные шарики», — сказал он. «Я все объясню, если вы считаете, что вполне готовы воспринять описание определенных анатомических подробностей». «Неважно», — быстро ответила она. Ей не хотелось и дальше оставаться в этом глупом неведении. Габриэль медленно покачал головой. «С чего вы решили, что я болею сифилисом?» «Потому что вы знатный повеса». «Нет, это не так. Но лорд Човард так вас назвал». «Вот мой отец, тот действительно был знатным повесой», — откликнулся Габриэль с трудно скрываемым раздражением. «И то только в ней молодости, еще до женитьбы на моей матери. Меня вымазали той же смолой, потому что я внешне очень похож на него, а еще потому, что унаследовал его старый титул. Но даже если бы я захотел обзавестись легионом наложниц, чего мне не хочется, у меня на это не хватило бы времени». «Но вы познали многих женщин, не так ли? В библейском смысле этого слова». Габриэль прищурился. «Как мы определим многих?» «У меня нет в голове какого-то определенного количества», — запротестовала Пандора. «Я даже не знаю...» «Назовите число». Закатив глаза, Пандора коротко вздохнула, чтобы показать, что просто пошутила. 23. Количество женщин, которых я познал в библейском смысле, меньше, чем 23, — решительно заявил Габриэль, всем видом показывая, что разговор на эту тему окончен. «А теперь давайте вернемся в дом. Мне кажется, мы потратили слишком много времени на пустую болтовню». «Вы были с 22 женщинами?» — спросила Пандора, отказываясь двинуться с места. По его лицу попеременно пробежали досада, удивление, желание. «Нет». «С 21?» На миг Габриэль замер, а потом внутри у него словно что-то щелкнуло. Он набросился на Пандору с какой-то тигриной радостью и губами прижался к ее губам. От неожиданности она пискнула, попыталась вырваться, но его объятий было не разорвать. Руки у него оказались крепкие, словно из дуба. Сначала его поцелуи были по-хозяйски уверенные, почти грубые, потом стали более нежными. Ее тело сдалось ему сразу, даже не дав уму малейшей возможности сообразить, как начать сопротивляться. Оно лишь старалось жадно прильнуть к каждому дюйму его тела. Жар этого роскошного мужчины, его твердость насыщали ее сводящий с ума голод, о наличии которого она даже не догадывалась до этого момента. И опять возникло ощущение полной и одновременно неполной близости. О, как сбивало с толку это сумасшедшее желание забраться ему под одежду, практически под кожу. Кончиками пальцев она провела по его щекам, по подбородку, по изящной форме ушным раковинам, по тугой гладкой шее. Пандора погрузила пальцы в его густые вьющиеся волосы и удовлетворенно вздохнула. Он отыскал ее язык, принялся его дразнить и ласкать интимно и сокровенно, пока сердце у нее не забилось гулко, а сладостная боль пустоты не разлилась по всему телу. Смутно понимая, что сейчас потеряет над собой контроль, что вот-вот упадет в обморок или снова набросится на него, она отстранилась, прервав поцелуй, и отвернулась, хватая воздух ртом. «Не надо», — слабо произнесла Пандора. «Почему? Все еще боишься австралийской болезни?» Постепенно до нее дошло, что они уже не стоят. Габриэль расположился на земле, привалившись спиной к заросшей травой насыпи. А она, «Господи, помоги!» восседала у него на коленях. Не веря себе, Пандора оглянулась по сторонам. «Как это получилось?» «Нет», — покачала она головой в недоумении и беспокойстве. «Вы ведь сказали, что я целуюсь, как пират». Габриэль непонимающе посмотрел на нее. «А, это был комплимент». Пандора нахмурилась. «Это был бы комплимент, если бы я носила бороду и ходила на деревянной ноге». Прижавшись губами к шее девушки, Габриэль нежно провел рукой по ее волосам. «Простите за неудачное сравнение. Я лишь хотел этим сказать, что ваш порыв был очарователен». «Правда?» — Пандора залилась краской и, положив голову ему на плечо, проговорила приглушенно. «А я 3 дня переживала, думала, что-то не так». «Зря, дорогая». Габриэль вытянулся, сел удобнее и еще крепче, обняв девушку и уткнувшись ей в щеку, прошептал. «Разве не заметно, что все в вас доставляет мне наслаждение? Даже когда я иду на абордаж и мародерствую, как морской разбойник?» — мрачно спросила она. «Пират?» «Да, в особенности тогда». Он губами обвел край ее ушной раковины. «Моя сладкая, в мире существует огромное количество приличных леди. Предложение намного превышает спрос. И катастрофически не хватает очаровательных пиратов. А у вас, по-моему, просто дар грабежу и соблазнению. И я думаю, мы нашли ваше настоящее призвание». «Вы надо мной смеетесь», — покорно сказала Пандора и слегка подпрыгнула, потому что он легонько прикусил ей мочку уха. Засмеявшись, Габриэль обхватил ее лицо ладонями и заглянул в глаза. «От вашего поцелуя я испытал трепет, даже не представляете, какой силы», — шепнул он. «Каждую ночь до конца моей жизни мне будет сниться тот полдень на тропе, когда я попал в засаду, устроенную темноволосой красавицей, которая спалила меня жаром 1000 пульсирующих звезд и превратила мою душу в окалину. Даже став стариком, которому уже отказал разум, я все равно буду вспоминать сладкий огонь ваших губ под моими губами и говорить самому себе: „Да, вот это был поцелуй“». «Дьявол с серебряным языком», — подумала Пандора, не в силах скрыть кривую усмешку. Только вчера она услышала, как Габриэль добродушно подшучивал над отцом, который любил выражаться тщательно продуманными, законченными, сложными, как лабиринт, фразами. Совершенно очевидно, этот его дар перешел к сыну. Почувствовав, что ей нужно установить дистанцию между ними, она выбралась из его объятий. «Я рада, что вы не больны сифилисом». Она встала и принялась поправлять юбки, пришедшие в жуткий беспорядок. «И ваша будущая жена, кто бы она ни была, тоже будет рада». «Действительно», — сухо сказал он, поднимаясь на ноги и отряхивая брюки. «Спасибо Господу за воздушные шарики из кишок овцы».